Глава 16. Слово «гости» в данном контексте означало именно гостей. К нам пожаловали постояльцы. Целая процессия. Их мы сначала услышали и только потом увидели. Впереди шел худощавый, бритый наголо мужчина, одетый в нечто, что можно было с большой натяжкой назвать мантией или монашеской рясой. Шагая впереди роскошных саней, монах громко распевал песнопения, в которых упоминался драконий бог. От звуков его голоса Унцик заворчал и спрятался у моих ног. Вытьё монаха услышала даже Галата. Со стороны замка ко мне донеслись отголоски ее недовольства. Я же залюбовалась на типа, который с воодушевлением исполнял свой молитвенный речитатив. Вот бы нам такого аниматора рассказывать о постоялом дворе. Казалось невероятным, как человек в столь жалком, тонком одеянии и обуви, похожей на плетёные лапти с голенищами, мог выдерживать мороз и ветер. Однако таинственный незнакомец у мертвым не выглядел. Он бодро дошлепал до полянки перед амбаром и поклонился нам с весьма благодушным видом. Сани тоже остановились. В них сидели две дамы. Совсем молоденькая и, судя по внешнему сходству, ее мать. Девица поправила меховой капюшон, легко выпорхнула из саней и присела в милом книгсоне, не забыв при этом стрельнуть глазками в сторону Кайла. Бедный парень даже попятился. Мадам же продолжала сидеть, требовательно глядя на Таруна. «Ну?» — произнесла она густым басом. «Мне долго ждать?» «Матушка Жавена», — опомнился орк. «Какая честь!» Судя по оживлению Таруна, к нам пожаловала местная элита или кто-то к ней близкий. Полугном помог матушке Жавене вывалиться из саней, в то время как мужик в монашеском одеянии, опершись на посох, благодушно щурился на солнце чуть в стороне. Орк провел гостей в амбар, в котором уже готовили встречу новых постояльцев Клара и Аста. Кайл и Трис остались на пороге, изумленно глядя на морозоустойчивого монаха. «Скорее заходите в дом», — позвала я его. «На вас же смотреть холодно. Вы, наверное, ужасно замерзли. «Благодарю», — пророкотал монах. «Мне вполне тепло». «Опять показушничаешь, старый бродяга», — вкрадчиво поинтересовался у него вышедший на крыльцо полугном. «Тарун», — расплылся в улыбке монах. «У каждого свой способ зарабатывать себе на пропитание, ты же знаешь». Приятели обнялись. «Это мой старый друг Фанпогу», — объяснил Тарун. «Я же рассказывал вам про монастырь вечной жизни. Фанпогу — один из преданнейших вечному богу монахов обители. Он хорош в некоторых фокусах». Орк заговорщицки понизил голос. «Коими не брезгуют тамошние братья. Например, в мелкой магии, вроде той, которую вы только что наблюдали». «Монахам не пристало обращаться к потусторонним силам», не теряя добродушия, добавил Фанпогу. «Однако у меня имеются особое благословление отца-настоятеля и даже индульгенция, подписанная самим примасом Церкви Вечной Жизни». «Интересно, в честь чего это столько внимания обычному монаху?» Фанпогу скромно потупился. Мол, может, конечно, и обычному, а может, и нет. «Ты, как всегда, был наделен особой миссией», — хмыкнув, догадался Тарун. «Впрочем, обсудим эту тему позже. Лучше скажи, зачем матушке Жавене понадобился наш скромный приют? Насколько я помню, ее семейство никогда не тяготело к вере в драконьего бога». «Не тяготело», — согласился Фанпогу. «Однако же я не чурала из заработка в Северном гнезде. Но дело в Ализе. Девушке требуется хороший муж, а значит, сильное благословение. Матушка Жавена же руководствуется принципом «хапай все, что-нибудь да пригодится». В храме Ордена Света она уже побывала. На капище в Старом лесу тоже. Теперь ваша очередь». Спокойная и доброжелательная улыбка монаха сразу меня к нему расположила. Когда он не пел, его голос просто завораживал. Картина того, как Фанпогу рекламирует наш отель, приобрела в моей голове еще более соблазнительные очертания. Когда мы вошли в амбар, матушка Жавена и ее дочь избавленные от множества меховых накидок, шали, шапок и варежек, восседали за столом и вкушали разогретое рагу. На лице матушки застыло брюзгливое, недовольное выражение. Я начала подозревать, что была права насчет многообразия контингента гостей. Не все так милы, как старая Мейгл. У Лизы, очаровательная белокурая девчушка, которой я бы не дала больше 15, успевала есть, крутить головой, улыбаться и сверкать глазками. Как только в амбар вошел Кайл, девушка тут же обратила свое внимание на симпатичного ровесника. Ее мамаша, казалось, не замечала ужимок дочери, будучи занятой тем, чтобы излучать на окружающих надменность и высокомерие. «Слушай, Кайл», — шепнула я подростку, — «ты уж...» Мальчишка понял меня без лишних слов. «Не-не», — в ужасе пробормотал он. «Я к ней близко не подойду. Не хватало еще. «Боюсь, что это она подойдет к тебе», — вздохнула я. «Знаю я эти ранние цветочки, воплощение невинности. В общем, будь осторожен». Никогда не интересовалась отельным бизнесом, зато много путешествовала. А сервис и соседи по гостинице, знаете ли, отдельный вопрос. Мне было совершенно понятно, что в этот раз нам попались проблемные, токсичные постояльцы. Матушка же Вена постепенно разговорилась. Ее недовольные замечания слышались то из одного угла амбара, то из другого. Огонь в камине слишком жаркий, из всех углов дует, пахнет лошадьми, откуда-то тянет жасминовым маслом, которое матушка не переносит. В еде недостаточно специй, а мяса слишком много. Матушка же Вена не из тех, кто пичкает себя животной плотью. Всем известно, что от большого количества мяса женщины становятся мужеподобными, грубыми. И ступни от него увеличиваются в размерах, а ведь маленькая ножка — признак хорошего происхождения, как и белая кожа, как и высокий лоб. Ну да, ну да. Вспомнились картины с полуживыми, чахоточными, лысеющими аристократками, которые влачили жизнь оранжерейных цветиков без солнца и свежего воздуха. Глядя на массивную мадам, я гадала, сколько же мяса та съела за свою жизнь. Наверняка много. Тем не менее, мне было понятно такое поведение. Сам на себя внимания не обратишь, никто не обратит. А еще мадам Живена привыкла командовать. Поэтому я тихонько поинтересовалась у Таруна, чем занимается наша требовательная гостья. Ее семья — водовозы, — пояснил орк. Она вдова. Поговаривают, сама жила мужа сосвету. Но, может, и врут. Водовозы? — удивилась я, рассматривая роскошное платье мадам. «Непростые, конечно», — уточнил орк. Ее дед начинал с одной телеги с двумя бочками. Потом таких телег у него стало полсотни. Дом предков Живены 80 лет стоит прямо над особым источником. Вода в нем чистая, сладкая, легкая для тела и души и немного лечебная. Этот источник открыл когда-то один из драконов Северного гнезда. Пить захотел? Ударил лапы по скале. Вода и хлынула. Драконы чуют водные залежи и что-то меняют, наделяя воду магией. А предки Живена решили, что это лично для них чудо свершилось, догадалась я. И делиться ни с кем не стали. Именно так. Местные сразу-то не поняли, а потом уже поздно было. Семья матушки Живены поставляла воду во все ближайшие города. Дело перешло к их дочери, вернее, к ее мужу. Однако супруг матушки недавно скончался. А после того, как опустело Северное гнездо, иссяк один из источников семейного дохода. Снабжение паломников драконьей водой, которую те прозвали «драконьим эликсиром». Раньше у Лизи не пришлось бы путешествовать в поисках божественного благословения с таким-то приданым. Но нынче семья уже не так богата. «И сколько же стоит драконья водичка?» «За бочонок. Столько, что, когда же Вена предложит нам покупать у нее драконий эликсир, а она обязательно предложит, нам нельзя будет соглашаться. Какие бы золотые горы она ни обещала. Разоримся, не начав толком зарабатывать». Из разговора с Таруном, расспросов Фана Погу и наблюдений за матушкой Живеной я поняла следующее. Нам также ни в коем случае нельзя вступать в прямую конфронтацию с гостями. У водовозов еще достаточно велико влияние в местных землях. К матушке прислушиваются. И даже несколько неодобрительных слов, брошенных ею в разговоре с местной знатью, могут поставить крест на нашей репутации. Конечно, нам при этом не очень хотелось потакать капризом вздорной тетки, но куда было деваться? Пока же Вена и Олиза переодевались для визита к Галате, я собрала свою маленькую команду внизу. «Кайл», — велела я, — «отмена приказа не приближаться к Олизе. Приблизься, только осторожно. Выясни вкусовые пристрастия ее самой и матери. Насчет мяса мы уже поняли, а что в плане чая и десертов? Аста, узнай, откуда тянет жасминовым маслом. Я сама чувствую этот запах. Устрани источник. Я займусь грелками в постель. То есть, за неимением грелок, долблёными тыквами. В них тоже можно залить горячую воду. Сделаем вид, что это наш особый, благословленный эко-дружелюбными драконами приемчик. И вообще, на любые претензии киваем на Галату и врём, что это условие самого драконьего бога. Они еще не требовали ванну? Нет, — ответила Аста, ответственная за банно-прачечные процедуры. Мне кажется, её не потребуют. Баронесса многозначительно сморщила носик и помахала перед ним рукой. Понятно. Значит, наши гости не особо чистоплотные и не следуют модным веяниям, а верят, что с водой через кожу в тело может проникнуть страшная болезнь. Источник запаха жасмина был легко обнаружен. Маслом пользовался Фанпогу. Будучи приученным к чистоте, как к одной из заповедей вечного бога, монах пользовался маслом, чтобы перебить исходящее от матери и дочери амбре. Пришлось изъять флакончик у монаха. Временно. Кайл выяснил, что гости предпочитают пироги с разнообразными начинками, едят много сладостей и пьют травяные чаи. Чем разнообразнее, тем лучше. Клара с Трис встали к плите, испекли лепешки и пропитали их медом. Наши усилия немного растопили сердце матушки Живены. Я сама отвела Живену и Олизу к Галате. Им дракониха была явно не рада. Она взгромоздилась на стену и саркастически прогудела у меня в голове. «Кое-кому не мешало бы помыться. И лучше бы начать не с тела, а с души». Однако, когда Фанпогу по знаку Живены вскрыл деревянный бочонок с драконьей водой и поставил его открытому гнезда, Галата смилостивилась. Она слетела со стены и принялась жадно пить. «Видите?» — ласково заметила матушка Живена. «Наше подношение пришлось Галате по вкусу и сердцу. Мы получим благословение?» Я обернулась на дракониху. Напившись, Галата демонстративно игнорировала гостей. «Разумеется, оно уже у вас. Заключено в амулет». Я протянула женщине одну из поделок Трис. «Это особая вода», — промурлыкала довольная мадам. «Мы называем ее драконьим эликсиром. Она благословлена самим великим драконом. Мы главные поставщики. У вас хороший постоялый двор, Дева Мара, поэтому я сделаю вам личную скидку». Честно говоря, я не знала, что ответить. Драконихе вода явно понравилась, а для меня почему-то ее комфорт приобрел в последнее время особую важность. Поэтому я обратилась к Галате с мысленным вопросом. «Не соглашайся», — лениво откликнулась та. «Вода из источника действительно хороша, но не настолько. Знала бы ты, что в голове у этой жадной женщины. Кроме воды, ничего хорошего от нее ждать не стоит». «Значит, мы в любом случае не сможем ее задобрить». «И не пытайтесь. Будь ее воля, амбар, замок и я сама сделались бы ее собственностью. Так и случилось бы чуть раньше. Но сейчас у них кишка тонка». Сказав это, Галата уселась у яйца спиной к гостям, дав понять, что аудиенция окончена. «Видите ли», — с обворожительной улыбкой обратилась я к матушке Живения. «Мы очень польщены вашим вниманием, но драконий эликсир нам не подходит. В нем недостаточно магния. А как известно, Магний жизненно необходим молодым драконам для крепких костей и суставов. Матушка Живена вытаращила на меня выцветшие глаза. «Какая такая магния? Никогда не слышала, что в нашей воде чего-то там не достает. «Вы же знаете этих драконов», — развела руками я. «Капризны, как дети». Конечно, Живена надулась, как мышь на крупу. Подтвердились мое предположение и слова Галаты. К Вайздену вдову водовоза привели не только желание получить благословение, но и коммерческий интерес. Зато Кайл был страшно рад, когда мать и дочь в гневе покинули амбар. Улиза не давала ему проходу и вела себя просто непристойно. Не думала, что нашего прожженного очаровашку могло что-то смутить, но даже он был поражен легкомыслием девицы. Оставалось только гадать, чем для нас обернется недовольство Живены. К нашему удивлению, через неделю Фанпогу вернулся в замок. Тарун посадил его за стол, Клара накормила, Трис познакомила с котом, Аста забрала рясу, единственную одежду монаха, вместо которой ему было выдано рубаха и порты Таруна, в стирку. Мы с Кайлом просто уселись напротив, излучая красоту и доброту. Пого отдал должное ужину и сообщил нам не очень радостные новости. Мадам Живена была вне себя от ярости. Ей отказали впервые за долгое время и под таким предлогом, что она ничего не смогла сказать в ответ. «Ну вот», — пробурчала я. «Потеряли бизнес, не успев его начать. Она, небось, свои жалобы по всей долине разнесла». Монах подтвердил сей факт печальным кивком. «А как ты к ней попал?» — поинтересовался у него орк. «Что-то не припомню, чтобы братья святой обители прислуживали всяким выскочкам». «Это входило в мою миссию», — многозначительно приподняв бровь, признался монах. «Ну-ка, ну-ка, поподробнее». Фанпога принялся рассказывать. Настоятель обители вечной жизни послал его с поручением. И не куда-нибудь, а в тень долину. Целью миссии... Монах подумал и выдал нам упрощенную версию. Отец Скип затеял очередные переговоры с Орденом Света. Никто в храме Вечной Жизни особо не верил в успех. За долгие годы вялые вражды с Орденом братство привыкли противостоять друг другу. Тень долины, в которой, несмотря на усилия Ордена Света, процветала черная магия, могла стать для монаха смертельной ловушкой. Тогда решено было добыть побольше драконьей воды. Она на какое-то время нейтрализовала вредное излучение колдовства и выгоняла его из тела и крови. Так Фанпогу попал к матушке Живения. Ему удалось разными хитрыми способами собрать 6 фляг драконьего эликсира, экономя, так сказать, на покупателях. В этом месте монах отвел взгляд и смущенно кашлянул. «Почему бы просто его не купить, тот волшебный эликсир?» — озадачилась я. «Живена не осведомлена, что вода нейтрализует эманации черной магии. Пусть действие эликсира не идеально, если матушка узнает о нем и помни ее жадность. В любом случае, все не так плохо», — заметил Фанпогу. «А у меня теперь имеется 6 фляг. Я готов к путешествию. Как-нибудь по глоточку». «А чего ушел от Живены?» — озадачился Тарун. «Послужил бы еще, Навара, сэкономил бы побольше водички». «Увы», — монах тяжко вздохнул. «Живена заподозрила меня в некой лояльности к вашему сообществу. К воде мне теперь не подобраться. И я ушел, напоследок дав несчастной заблудшей душе свое благословение. Придется довольствоваться тем, что есть». «Когда ты отправляешься в путь?» Тарун пригладил бороду. «Как только потеплеет, вы...» Фанпогу замялся. «Позволите мне пожить в вашем уютном доме. Я не буду вам в тягость, я многое умею. Свое проживание отработаю, как потребуете». Все почему-то посмотрели на меня, а я на Клару. Многозначительно так перевела взгляд. Во-первых, с точки зрения Пого, я юная незамужняя дева, без особого права голоса. Во-вторых, самая старшая здесь матушка. «Конечно», — важно кивнула Клара. «Нам помощники не помешают. Хоть сейчас работу найду. Кстати, Отнеси обед госпоже Галате. Погу расцвел. Ему сразу же оказали честь, позволив приобщиться к кормлению нашей капризной драконихи. Будучи монахом храма-конкурента, Погу, тем не менее, благоговел перед драконами. По самой Галате ничего понятно не было. Она милостиво позволила гостю погреться у камней, но не показала ему яйцо. Саму дракониху Фан Погу не слышал. Я тоже, улучив свободную минутку, пробралась к Галате на закате, пожаловаться на произвол Живены. «Чувствую, теперь не будет у нас никаких постояльцев», — мрачно констатировала я, подсев поближе к горячим камням. А я ведь собиралась приобщить голосистого Фана Погу к рекламной акции гостиницы. Постоялый двор у Галаты. Особое благословение от единственного в долине дракона. Комфортные условия проживания. Система все включено. Гибкие скидки. Грустно процитировала я результат работы над бизнес-планом. Все коту под хвост. Галата насмешливо фыркнула. Ты сама, кстати, заинтересована в нашем процветании и своей популярности. Как будто никто не знает, как ты любишь всеобщее обожание. Проворчала я, поднеся руки к яйцу. Теплое, и внутри будто бьются лепестки пламени. Дракониха дернула плечом. Она сидела на своем любимом месте на стене и смотрела на закат. И это все равно, снимем ли мы заклятие с замка. Ей и так хорошо. Но затем Галата задумчиво спросила. «Хочешь увидеть мир сверху?» «Хочу», — не задумываясь, выпалила я. И только потом поняла, на что подписалась.